Если бы это был не ты и если бы я сама не видела, как ты это сделал, не поверила бы, на то и расчет, на то, что не поверит, а в итоге приходит аббревиатор и далее уже кто и во что гораст. Ребятки эти, как я узнавал, с юмором, на людей в черном чем-то похожи, точно так же, как агент Джей, память стирают. Я чтоб пустоты не было, какую-нибудь фигню втюхивают. Обычно это всевозможная бытовуха. Газ там взорвался, молния попала, но бывает и включают воображение. Собственно, все сообщения об инопланетянах, это как раз таки именно про них. Высокоразвитому разуму, способному на создание корабля для хотя бы межсистемного, я уже молчу о межгалактическом перемещении, мы нужны примерно так же, как нам муравьи. Торговать с нами нечем, воевать смысла нет, дружить ради дружбы, ну, может и так, да только верится как-то с трудом. Остается только разве что поработить, ну или вообще не трогать. И так как мы еще всем скопом не пашем на шахтах на неизвестного дядю, то выходит, что даром мы им не упались. Но это так, в порядке, так сказать, рассуждение. А что до аббревиаторов, то тут все и вправду как у людей в черном, и за юмором и тупыми отмазками такое занакивают. Да и процедура эта отнюдь не так, чтобы безопасная. У меня в школе подруга была, не аббревиатор, конечно, но книжки умные, как это водится, читала. В общем, естественно, во благо и тем не менее она применила это заклинание к собственным родителям. Оправдывала это тем, что была война и что их где убить могли. Как итог, она внушила им, что им очень ну вот прям до зарезу надо в Австралию. Я честно не знаю, что там и как у нее пошло и пошло ли, но родители ее теперь и правда в Австралии, о наличии у себя дочери они не помнят, да и вообще попали в психушку, и это не лечится. Вернуть их также не вариант, там буквально до эпилептики доходит. Не дай боже они усомнятся в том, что они в Австралии. Я об этом из журнала узнал, там целое исследование было, и три профессора докторские защитили. Поначалу к ним даже медсестру приставил, она им должна была доказывать, что они все еще в Австралии, но со временем перешли, так сказать, на автоматику. Смартфоны там все дели, их даже из отделения для буйных выписали. Ходит теперь с трекерами на руках и, как врач обучил, при малейшем сомнении местоположение свое пеленгуют. Такие вот, в общем, дела. То есть у вас там, по сути, собственное общество, аббревиаторы какие-то, авроры, дети, которые собственным родным память стирают. Боже всеблагие, и ты ведь не шутишь. Увы, Элизабет, не шучу. У нас есть собственное правительство, хотя номинально оно и подчинено короне, тем не менее по большей степени чихать они все и на все хотели. Помнишь, наверное, в 97-98 годах немного потряхивало. То мост упадет, то еще какая пакость случится. Жертв много, а объяснение одно другого краше. Помню про мост, там много погибших было и раненых, отец тогда из госпиталя не иначе как ползком приползал. И ты хочешь сказать, что это ты, в смысле такие, как ты, сделали. Если твое ты рассматривать это с точки зрения владеющих магией, то да, такие, как я, если же с точки зрения человеческой морали, то нет, я тогда по другую сторону баррикад был, а потом и вовсе разочаровался. В каком смысле баррикад, Гарри, ты сам-то понимаешь, что именно я говорю, да вполне, только история эта долгая, долгая и темная, и знаю я далеко не все, но если кратко и по фактам, то, данным давно году так в 30 лохматом родился на свет некто Том Марвел Редгл. Произошло сие знаменательное для Магмира событие в Лондоне в приюте СВ. Вула, если захочешь, то и проверить вполне можно. Приют тех времен, помноженный на способности к магии, да еще и склонность в социопатию. В общем, в 11 к нему пришли и сказали, что он, однако, самую капельку маг. Для справки все маги в обязательном порядке, невзирая на происхождение, главное, чтобы родился в Англии и до 11 дожил, направляются на обучение в школу чародейства и волшебства Хогвартс. Хотят того родители или не очень, маги почти всегда за, но да у них и выбор побогаче будет. Они могут на континент документы подать, во Францию там, Америку в Скандинавию тоже можно, но не точно, не знаю, как там в Дурмстранге с этим. Маглам же это никто и никогда не расскажет и не пояснит. И нет, это не заговор какой, просто возиться не хотят, а потому приходят такие дети в магический мир, аки в сказку, сам такой был, так что знаю, о чем говорю. И перед тем, как ты обидишься, что маглами называю, я поясню. Магл, магла или же, если во множественном числе, Маглы, так магически одаренные называют людей, магии не имеющих. То есть это просто термин, в точности такой же, как перикард, аорта, сердце или еще что. А то, что находятся альтернативные, делающие из термина ругательство, так мозга у них не больше, чем у тех, кто в брани по недалекости своей применяет термины из психиатрии. Идиоты, даун, дебил, имбецил. Наконец, ты ведь не станешь отрицать, что для любого нормального человека все перечисленное – это диагнозы из раздела психиатрии. Вот и с маглами в изначальности своей именно так. Само слово «магл» – это производное от безмагии или лишенной магии. Тут единого мнения у историков так и нет, и так как с этим моментом мы все прояснили, то я, пожалуй, продолжу. Так уж вышло, об истинных корнях всего этого, я буду честен, не ведаю, и тем не менее маги маглов не так чтобы любит. Лично я подозреваю, что по причине охоты на ведьм, разразившейся в средние века, я буду честен, не так чтобы много по этой теме читал, и тем не менее, как говорится, мнение имею. Не мне тебе доказывать, что дыма да без огня. В общем, лично я уверен, что истоком всего этого было то, что маги делали в буквальном смысле все, что им заблагорассудится. Вообще все, могущество, оно нехило прикладывает. И вот ты весь такой 11-летний оказываешься в натуральной сказке. По крайней мере, до окончания 1 сентября это именно так. Поход за покупками, волшебная палочка, манти, волшебные опять-таки книги, да вообще все волшебное, даже мороженое, но да его-то ты как раз уже оценила. А судя по периодически заказываемой добавке, оценено лакомство по высшему разряду. Проход через барьер на волшебную от и до платформу. В школу мы ездим на самом настоящем паровозе. Он отправляется из Лондона, и не владеющие магией его вот прям совсем не видит. Затем по прибытии все первокурсники, узрев самого настоящего великана, Хагрид-то почти 2,50 будет, в 11 все одно что великан, идут под его предводительством к озеру, а там уже готовы натурально самоходные лодки. Ни весел, ни мотора, и вот вся эта флотилия отправляется в путь. Лодки прячутся за поворотом в небольшой бухточке, а затем выходит на простор, а оттуда открывается вид на огромный весь сияющий огнями самый настоящий замок, башни-бойницы, центральный донжон. Все, как говорится, на месте. Надраено до блеска, в общем, сверкает. У входа всех встречает замдиректора. Как сейчас не скажу, а нашему курсу, да и последующим шести досталась именно она, профессор трансфигурации и декан одного из факультетов. Он или она отводит поступающих в небольшой зал, сообщающийся с большим обеденным, и велит подождать, но едва лишь оставшиеся наедине со своими впечатлениями дети начинают знакомиться, как в комнату влетают несколько десятков самых настоящих призраков. Я узнавал, и это шоу раз за разом из года в год повторяется. Минуты через три возвращается профессор, разгоняет якобы разбушевавшихся духов, и всех детей заводит в большой обеденный зал. 4 обеденных стола для школьников, отдельный для преподавателей, не иначе как трон, на котором восседает такой весь из себя добрый дедушка-волшебник, сиречь-директор. Над головами летают самые настоящие свечи, они не чадят и с них не капает воск. Сотни, если не тысячи огоньков. Это реально завораживает. Над столами учеников, словно средневековые штандарты, реют знамена дома, к которому они принадлежат. Я учился на Гриффиндоре, и над нашим столом в этот день всегда свисали штандарты Гриффиндора, алые с золотом с изображением льва на щите. И над всем этим небо в точности такое же, как за окном. Потолок большого зала, суть, гордость школы, сами основатели заколдовали его так, чтобы он всегда дублировал то, что творится в небесах над замком. Первочки стоят по центру, их ожидает распределение. Его проводит сортировочная шляпа. Уж не знаю, какие именно на ней чары, но оно на полном серьезе говорит. Ты садишься на табурет, стоящий прямо по центру зала, шляпу надевают тебе на голову, и после не так чтобы длительного ожидания, а иногда и диалога с ней, ты отправляешься за стол того факультета, название которого она огласит. После окончания распределения она поет, а затем встает директор и при помощи нелепицы, похожей на абракадабру, приветствует всех, и в тот же миг на столах возникают в буквальном смысле тонны всевозможных блюд. Лично на мое поступление он говорил олух, остаток, пузырь, уловка. Как я узнал на пятом, это имена домовиков, отвечающих за трапезу за каждым из столов. Пир реально мировой, а уж после целого дня в поезде и вовсе в буквальном смысле сказочный. Сей спектакль проходит из года в год, а на следующий день, ну, или чуточку позже, это уже кому как повезет, тебя настигает реальность. Реальность, в которой ты узнаешь, что у всех и во всем есть собственная и не всегда для тебя, 11-летнего малька, логичная иерархия, и ты либо вписываешься в нее, либо будешь бит. Мамы и папы рядом нет, учителям глубоко до лампочки, и если ты не можешь хоть в чем-то и хоть как-то, то поздравляю, ты извечный клиент больничного крыла или же отработок у завхоза, и что из этого предпочтительнее еще вопрос. Лично я в основном по первому специализировался. Сказка, она только на один раз, но для меня она была несколько особенной, специальной, а потому в обход всего и вся меня еще на первом курсе законопатили в команду по квиддичу. Это нечто вроде знакомого тебе футбола только на магический лад, а именно в воздухе и на метлах. Спорт этот весьма травмоопасен и малькам 11 лет от роду там не место, но для меня его лично директор, по спецзаказу разумеется, нашел. Как следствие, больничное крыло было для меня таким же домом, как и наша общая курсовая спальня, находящаяся в башне нашего факультета. Но да я не о себе, а о Томе Ридли говорил. Поступил, значится, он примерно так же, как я и описал, распределился на Слизерин. В мое время про этот факультет много чего говорили, в основном нехорошего. А если кратко, то там в основном наша аристократия из древнейших и старейших. Все как один с родословными, что колен так на 20, а у некоторых и на 30 потянут. Их еще священные 28 называют. Предубеждений там просто уйма, о том прибыл из приюта. Не знаю уж, что там и как именно было, но к 16 его иначе как высокофункциональным психопатом один назвать уже не получалось. Был он не маглорожденным, а полукровкой, рожденным от магла, и, надо признать, весьма красивого. В общем, и рылом, и происхождением он таки вышел. Сумел доказать свою принадлежность к древнейшему и благороднейшему дому Слизерин. После чего негласно начал именоваться наследником оного, но это не точно. Просто я иначе слабо представляю, зачем бы еще, если не за этим, практически все упомянутые священные 28 за него вписались-то. Красивая риторика, увольте, этих детей такому разве что не с пеленок обучают. Внешность, на наших акул политики посмотри, через одного за страшные, как задница орангутанга. Остается только изюминка, эдакая фишечка и наследие Слизерина за нее вполне себе. У него с ними родство через гонтов по матери. В общем, был он, как говорится, принят ну и пошел причинять добро и насаждать справедливость. Вначале политически, а затем уже с физически. Что, как и почему, я, честно, не в курсе. Знаю только, что уже в 16 он боялся умереть настолько сильно, что совершил один очень темномагический обряд, суть которого в том, что проводящий в некотором роде таки обретает бессмертие. Плата за него – это разум, разум и рассудок. В общем, кукухой он поехал знатно, а учитывая его план на семичастной душе, что, в свою очередь, означало, что таких обрядов уже в 16 он планировал провести не менее чем 7. В общем, к середине 70-х он из прогрессивного лидера-консерватора, ратующего за все хорошие, но старый против всего плохого и нового окончательно превратился в обычного маньяка-террориста. Пытки, убийства неугодных, в общем, полный комплект. Политикой там уже и не пахло. Далее я в точности не знаю, когда именно, но директор Хогвартса, отметившийся, кстати, до этого победой над предыдущим темным лордом, сколотил противоборствующий оному темному лорду нынешнему орден. В основном из малолеток лет так 15, хорошо если 20, они заканчивали школу и, наслушавшись за все хорошее и против всего плохого, вступали в бой с его боевиками и прочей нечестью. Полиция, они же Аврора и прочие, сидели на жопе ровно. Я этот момент специально выяснял. Мои родители в этом ордене состояли, а потому я очень хотел понять, как же так вышло-то, что малолетки, едва молоко на губах обтершие, в бой идут, а службы соответственные не делают ни хрена. Это как так-то, а все просто оказалось. В газетах орали про войну, Дамблдор орал про войну, в Хогвартсе нарастала вражда факультетов, коротко и емко характеризующаяся как Гриффиндор против Слизерина. Остальных прошу пройти в зрительский зал, занимайте места, доставайте попкорн, шоу обещает быть занимательным. Гриффиндор, я не раз слышал, что это диагноз. Кто-то даже придумал мифическое или не очень заболевание, и нарек его Гриффиндором головного мозга. Основные симптомы: гипертрофированное чувство справедливости на фоне отсутствия чувства самоохраны, эдакий комплекс «я ж герой» и полное отсутствие понимания реалий окружающего этого гриффиндорца мира, того самого, что за стенами школы расположен. Все это росло на факультете махровым цветом, никоим образом не пресекалось, а если посмотреть на составляемое из года в год расписание, так и вовсе культивировалось. Постоянные стычки в коридорах, оскорбления, проклятия в спину. Слизерин в долгу не оставался. Совсем уж явное, конечно же, пресекалось, и в тот момент, когда все заходило уже чересчур далеко, конечно же, появлялся учитель Ли, сообщив всем брейк, раздавал отработки, сминал баллы, если требовалось, велел транспортировать пострадавшего или же пострадавших в больничное крыло. За время своей учебы не могу вспомнить, чтобы сам он при этой транспортировке присутствовал. Из всего этого следует то, что это кому-то и зачем-то надо, и так как я точно знаю, что именно Дамблдор запрещал персоналу пресекать на корню, то вывод, как говорится, напрашивается сам собой. В общем, от Ридла директор не так уж сильно и отличался. Направленность в деятельности немного иная, до крестражей нет. Как следствие, мозгами он не тронулся, но психопатом из-за этого быть не переставал. Они ведь, психопаты, очень даже разные, и далеко не всегда их видно. Сидит себе тише воды ниже травы, что и оком думает не понять, а потом бац, и все выгребают. В передовицах того периода заголовки один другого краше. Война, нападение, террор того, кого нельзя называть, так газетчики, а за ними и люди именовали самонарекшегося темного лорда Волдеморта. На деле же имело место несколько десятков погромов, большая часть которых проходила по сценарию двух противоборствующих друг другу группировок с той лишь разницей, что одна из сторон, не стесняясь, пытала и убивала, тогда как другая оглушала, и то не всегда. Насколько показательных акций по убиению так называемых маглолюбцев, сиречь оппонентов, на политическом поле значится. Да, жестоко, да, страшно, но это вот ни разу не было войной. Война, она совершенно другая, на эту местечковую фигню вообще ни разу не похожая. Все же, что за рамки оного выходило, Аврарат, как это ни удивительно, пресекал и всех самых тупых или наоборот слишком умных по камерам рассаживал регулярно. Так продолжалось вплоть до августа 80-го. Именно тогда этот грозящий таки перетечь во что-то не так, чтобы хороший конфликт получил свое новое направление. Кто, что и как не знаю, но Дамблдор, видимо, решил, что пора бы честь знать, а заодно следующий акт Марлезонского балета анонсировать. Сказано, сделано. И вот один из верных Волдеморту подслушивает ни много ни мало проводившееся в самом занюханном трактире в прилегающей к Хогвартсу деревеньке собеседование, а если точнее, то часть оного, одного из новых преподавателей. Нет бы задуматься, что профессоров, какими бы они ни были, в трактирах не собеседуют, но куда там. Именно в этот момент он и препод ни с того ни с сего начинает изрекать ни много ни мало как самое натуральное пророчество, как и положено любому из таковых. В нем много воды и ноль конкретики, а если еще и знаешь его не полностью. В общем, полный, как говорится, писец, и именно он и наступил, так как подслушана была лишь первая его часть, и гласила она о том, что некто опасный для темного лорда родится на исходе седьмого месяца. У кого-то, кто трижды бросал оному лорду вызов. Именно это и было доложено вышеуказанному лорду, и именно это и сподвигло его на действия, на поиски и изведение возможного конкурента. Не вопрос о том, о седьмом месяце чего именно речь, не вопрос о том, что именно понимать как вызов. Сказано, сделано, и вот на столе у лорда список всех младенцев, рожденных в конце июля. Июль ведь седьмой в году, седьмой, а раз так, то и так сойдет. Одним из этих детей оказался и я, и именно мне и досталась честь. Около года мои непутевые родители прятались, а заодно всячески подогревали темного лорда в том, что это именно они и что это именно я, сидящий в своей колыбельке, опасен для него ну прямо-таки смертельно. Как итог, аккуратно Хэллоуин в дверь нашего дома, несмотря на все предпринятые родителями меры, постучался этот самый лорд, сапогом на вылитой авадой в лоб. По итогу его визита я остался сиротой и был подкинут на порог к магловским родственникам матери, она у меня маглорожденная была. Просто и без затей подкинули на порог в корзинке и с записочкой, мол, племяша сиротел, позаботьтесь. Что, если не это, указывает на как минимум намеки на диагноз, а ведь оставил меня на этом крыльце в морозное, я это узнавал, ноябрьское утро никто иной, Как упомянутый выше директор школы чародейства и волшебства Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, и не заботило его ни то, что сестры не общались, ни то, что и Петуния и муж ее Вернан магии как огня боятся, ни даже то, что ребенок, на которого недавно наложили, как это предполагается общественностью, убивающие проклятие, а оно до этого осечек, если что, не давало, и если маг сказал стать трупом, то трупом ты и становился, ни больницы, ни осмотра, вообще ничего, ах да, и забыть лет так на 10, ну и шумиху поднять в прессе, чтобы каждая дворовая мышь была в курсе подвига чуда-младенца, обо мне выпускали книжки, игрушки и просто обсуждали все, кому не лень, ну лорд, а хрен его знает, почему и как именно, и тем не менее он исчез, хотя, учитывая то, что я говорил ранее правильнее, будет сказать не исчез, а затихарился. Но вот прошло 10 лет, и меня стало необходимым вернуть в магический мир. Целый спектакль разыграли, и письма из всех щелей, и магия из каждой подворотни. Когда тебе 11, то хрен ты чего поймешь, эффект вау и все с ним связанное. Поход за покупками, паровоз, распределение и... Конечно же, знакомство и отваживание полезных и неполезных для мальчика-героя людей, чтобы только этот мальчик в свои 11-то понимал, а на следующий день в Хогвартсе началось, из каждого коридора, утюга и так далее, смотрите, это он, это Поттер, это, мальчик, который выжил, ты видел его шрам, Гарри, а ты помнишь, как убивали твоих папу и маму, а как он выглядел, все это я слышал на протяжении месяцев и даже лет, по нисходящей, естественно. Но тем не менее все было именно так, и это было сущим кошмаром. Я не знал, куда же мне деться, ни в коридоре, ни в спальне, ни на улице, нигде мне не было покоя. Наверное, потому я и сошелся с теми, с кем сошелся и делал то, что я делал, а именно семимильными ногами шел по стопам Батяни и боролся со злом. Он начал в 16, а я, если не считать выживание в годик, в чуть менее чем в 12. Именно тогда мне впервые подстроили встречу с тем, что осталось от лорда, почему подстроили, да потому, что так только в сценарии в кино бывает, вот только 11 это не 30, именно поэтому я искренне, не задавая вопросов, семимильными шагами топал в указанном кем-то там, подозреваю, что, скорее всего, Дамблдором, направлении, вляпывался в фигню, превозмогал, а когда требовалось, еще и выживал, так продолжалось вплоть до 6 курса, то всеобщая любовь, то точно такая же, но уже ненависть. Почти изолированный от любых адекватных контактов и источников информации, я раз за разом сталкивался либо с Томом, либо с несправедливостью этого мира в незнамо какой, но очень высокой степени. А в конце 6-го Дамблдор провернул трюк старика Бена. Помнишь, когда мы 4-й эпизод смотрели, я сказал тебе, что дальше можно уже не смотреть, так как оголтелый светлый фанатик уже полностью готов и сюжет в сущности своей понятен. Он будет превозмогать, а в конце либо победит, либо пафосно сдохнет, но все равно победит, так как не победа его в сценарии предусмотрена. В общем, я эту схему на себе лично проверил и говорю, работает безотказно и что в фильме, что в реальности. Наивный, но сильный духом герой, роковые обстоятельства, вовремя откинувшийся наставник и все, борец за все хорошие и против всего плохого готов. Очухался я после этого только через год, и то скорее случайно, подозреваю, что выживание мое таки не планировалось. 2 раза убивающие проклятие осечку не дает, но нет, дало. Я реально не знаю, что именно со мной не так, а может быть, не так не со мной, а с Томом. Есть версия, что так как для применения убивающего заклинания кровь из носу необходимо желание именно убить. В общем, думается мне, что именно меня Том убивать-то и не желал. 2 раза пробовал и 2жды лежал по полной, и ведь я что в первый, что во второй разы не сопротивлялся. В первый по малолетству, а во второй потому как жить уже не хотел. Защита там, сила неведомая и прочий бред, о котором мне годами вещал Дамблдор и же с ним его дружки-соратники. Скорее всего, чушь все полная и Том просто не желал моей смерти или желал, но недостаточно сильно, и так как убивающие ко мне применял только и исключительно он. Как итог, я жив, а он немножечко нет, не помогли ему ни ритуалы, ни иные ухищрения, ничто не спасло. А на следующий день я увидел газету, простая, аналог нашего Times, и будто бы переклинило, я моментально прозрел. Было чертовски больно, и тем не менее я буквально вмиг осознал, что все вокруг ложь, что не было войны, что просто один сумасшедший под конец социопат столкнулся с другим себе же подобным, а остальные просто и неприкрыто делили власть, и не заботило никого ни равенства, ни братства, ни что-либо еще, простая в своей формуле, как кирпич, истина. Тебя, Гарри, использовали, а использовав, вот не факт, что не уберут. Делиться ведь очень не хочется. В общем, я не стал ждать, да и, если честно, тогда я об этом еще не думал. Просто не хотел оставаться в этом полном лжи ни хрена ни сказочном мире. Сбежал, спрятался, а затем, помаленечку оклемавшись, взялся за ум. Поступил в колледж, выбрал профессию, ну а дальше ты и так все знаешь. На одном дыхании закончил этот до невозможности странный монолог пересказ Гарри. Просто выдал на гора и не ждал того, что кто-нибудь что бы то ни было ему ответит. Примерно через 5 минут тихо щелкнула пассажирская дверь, на что он практически никак не отреагировал, полностью поглощенный своими мыслями. Только где-то внутри сжался тугой комок ожидания того, что больше он ее никогда не увидит, а если и увидит, то будет это дежурный привет пока и не более. Один высокофункциональный социопат – это человек, игнорирующий законы общества и сознательно причиняющий вред окружающим его людям. Психопатия – это врожденное расстройство личностью, связанное с нарушением развития мозга и возникающее на генетическом уровне. Социопат таким стал, психопат таким рожден. Глава 6. Ночь и весь последовавший за ней день для Элизабет прошли в раздумьях. Несколько раз порывалась позвонить, но, когда решилась, на том конце никто так и не ответил. А утром понедельника она узнала о том, что их извечный трудоголик Поттер, тот самый, кого в отпуск администрация выпирала практически насильно и под угрозой навесить на него либо толпу пороху не нюхавших, но уже заочно обожающих его интернов, либо обещала услать на какую бы то ни было очень важную, но бесполезную конференцию, проходящую где-нибудь там, где есть море и солнце, все что угодно, лишь бы только избежать административных проблем. Ни того, ни другого Поттер не любил и потому немедленно, то есть на месте расписывался в соответствующей ведомости, и на следующие когда одну, а когда и 2 недели пропадал без его знает где. Главное, что в госпитале его не было и что галочка в положенной ведомости стоит. И вот этот самый практически неизгоняемый с рабочего места Поттер пришел в административный и сам добровольно написал заявление на отгул. Администратор-делопроизводитель перекрестилась, выписала ему бессрочный, но на неделю и, оповестив, кого требуется, поставила столь необходимую им всем галочку. На этот год вопрос с трудоголизмом отдельного профессора закрылся без эксцессов. Именно об этом и судачили в ординаторской, когда ее порог пересекла пришедшая на работу Элизабет. Как же новость года? Его светлость Поттер и добровольно в отпуск законопатился, это ли не чудо? Участвовать в обсуждении Элизабет не хотелось, да и настроение было так себе, как следствие, разогнала всех по местам и, с грустью взглянув на холодильник, направилась к себе. Возвращение блудного нейрохирурга пришлось ждать практически неделю. За это время Элизабет не только не один раз все обдумала, но также успела съездить к нему на квартиру и убедиться в том, что вон и Поттера нет. После этого оставалось только и исключительно ждать по вечерам, заедая это форменное свинство мороженым. На 4-е сутки он попросту нашелся на парковке. Едва успела заехать, а он вот он из машины выходит. Первым желанием было отловить и немедленно отчитать, но наличие на парковке камер видеонаблюдения скорректировало этот порыв, и разговор по душам был отложен до лучшего момента. И он и, разумеется, настал. Вторая половина дня, обход завершенный, утренняя плановая тоже, у Поттера, судя по графику, и вовсе ничего нет, но да неудивительно, он же вроде бы как в отпуске находится. Убедиться в его наличии было несложно, просто спросила на сестринском посту, и, тут же поблагодарив, направилась на разборки. Тихо, не привлекая внимания, постучала в дверь, и с той стороны ответили: «Войдите». Скорее всего, он просто не ожидал, даже голову не поднял от заинтересовавшего его, судя по всему, материала. «Где был?» — поинтересовалась она спустя примерно минуту, за которую успела оценить его внешний вид, а также отсутствие характерных для длительного запоя признаков. Это, признаться, порадовало, так как нехарактерное для друга поведение она в итоге списала именно на это. Отец тоже иногда поддавал, и каждый раз это случалось, когда происходило что-нибудь и в самом деле эдакое, а ведь кардиолога с 30-летним стажем работы мало что может выбить из колеи. «Дома», — меланхолично ответил Гарри, все-таки оторвавшись от заинтересовавшей его статьи, посмотрел на визитера. Та гамма эмоций, что проявилось на его лице за те краткие секунды, пока он наконец не взял себя в руки, была как минимум познавательной, особенно в свете вчерашнего разговора с матерью. Не менее известная, чем отец-кардиолог, врач-психотерапевт Мелания Росс, пришлось повертеться, потому как и жжется, и совет нужен, но в итоге мама все поняла, и в свете ее слов его реакции были весьма показательными. «Я не ожидал, странно, я вроде бы не говорила нет, нет, определенно не говорила, про подумать было, да, но да что еще можно было сказать, ты замолк и явно ушел в себя, и так как возвращаться был не намерен, то попросту не оставил мне выбора, я не психолог, за этим к моей матери надо, и да, я, черт возьми, испугалась, а что как скажу не то, а ты возьмешь и глупость какую вытворишь, прости, я не хотел тебя обидеть, просто я, что просто, говори уже, потому как твое жалкое бление мне мало интересно, что именно просто, я, между прочим, волновалась, звонила, даже домой к тебе ездила, ты автоответчик вообще проверяешь, и все, что ты можешь после 4 дней проведенных черт знает где, это то, что ты был дома, будь добр, не ври, там тебя точно не было, у меня несколько домов, есть еще один на площади Гримма, только он, что он, боже милостивый, Гарри, что он, где ты, мать твою, был, какого, мать твою, хрена, пожалуйста, не злись, и маму мою не обижай, я и так ее практически не помню, а то, что помню, стараюсь забыть вот уже 19 лет как, прости, я не хотела честно, просто, пошла на попятную понявшая, что вот-вот перегнет, Элизабет, ты это было нечестно, сначала выдал такое, что и под крэком-то не придумаешь, а затем взял и исчез, и ладно бы это было в твоем стиле, но нет, Поттер и отгул, сказал бы кто иной, не поверила бы, я просто боялся подходить к пациентам, так и скажи, что меня увидеть ты боялся, не прикрывайся детьми, они тут точно ни при чем, никогда бы не подумала, что ты и трус, я этого не говорил, и я не трус, я маг и маг сильный, а магия, это в первую очередь желание, состояние души, если хочешь, и когда на ней до того паршиво, никто не знает, понимаешь, вообще никто, может и не было бы ничего, а может, да много чего может, я в детстве на эмоциях много чего магичил, училке волосы перекашивал, на крышу школы залетал, да много чего делал, так что в общем, ясно, ладно, тебе лучше знать, прости, согласна, но только в этом, ты, черт возьми, вполне мог ответить, звонок, записка, письмо, наконец, и не надо мне, что интернета не было, не верю. Но на Гримма его и вправду нет, там даже электричества и того не имеется. Прости, ну считается, что вроде бы как магия и техника несовместимы. Это не совсем так, и на деле надо просто по уму, но ремонта я там так и не сделал. Там Кричер живет, боюсь, что он всего этого попросту не потянет. Кричер, прости, это кто? Это, ну это мой домовик, точнее, он не совсем мой, он блэковский. Но так как их никого уже не осталось, то он мой, мне его и дом крестный завещал, ладно, позже покажешь, признавайся, пил, нет, что, нет, да не пил я, Лис, ты же знаешь, я кроме газировки из магазина за углом, ну наконец-то, вернулся, фух, и чтоб больше не пугал, ты меня понял, понял, но я хотя нет, не понял, ты это сейчас, я же, да ты же болван, немножко балагур, очевидный трудоголик, хотя с этим я тоже разберусь, а пока изволь подняться подойти и поцеловать свою девушку. Наглый ты засранец. Остаток рабочего дня плавно перетек в вечерние посиделки и демонстрацию магии. Как в детстве, в школе. Вначале Люмос, затем Акция, Левиаса, немного трансфигурации в промежутке поедали откуда ни возьмись появившееся мороженое. Сливочное с фисташками. Оно просто возникло на столике у дивана. Две, к изумлению Элизабет, хрустальные креманки с серебряными ложками с гравировкой. Вкусное, и откуда только появилось. Гарри не сознался, промямлил только что-то про эльфа, и, мол, Кричер принес. Увидеть этого Кричера так и не удалось, но Элизабет все равно поблагодарила его за проявленную заботу. Опустевшие креманки отправились в раковину, и Элизабет уже хотела было помочь, но Гарри ее остановил. «Не стоит, я лучше тебе кое-что покажу. Помнится, ты удивлялась, что у меня, холостяка, кругом все чистое». Вот сейчас и покажу, почему, С этими словами Гарри ткнул своей палочкой в сторону раковины и спокойно произнес: «Ловатьте». В тот же миг губка для посуды подлетела к находящемуся поодаль от нее дозатору мыла и, получив порцию, принялась натирать самостоятельно поднявшиеся в воздух креманки и все то, что находилось в раковине. По прошествии минуты изумленная Элизабет пронаблюдала за тем, как перелетевшая во вторую часть мойки креманка самостоятельно ополоснулась и запарковалась на свободном месте в сушилке. Спустя еще несколько секунд то же самое проделала и вторая, а за ней последовали ложки, чашки и прочее. Все это продолжалось до тех пор, пока в раковине не закончилась посуда. Как только это произошло, губка также самостоятельно ополоснулась, после чего вернулась на прежнее свое место. Аво, только и смогла протянуть пораженная увиденным девушка: «А с окнами так можно?» «Вполне, только заклинание другое, Слинерис, работает на любых стеклянных поверхностях. Окна, зеркала, витрины, все, что из стекла и не посуда. На посуде плохо, я пробовал. Боже, это божественно, нет, это просто фантастика, Гарри, ты сам-то хоть понимаешь, насколько это гениально?» «В некотором роде, на самом деле, в этом и есть те немногие отличия магов, так сказать, чистокровных от магов маглорожденных. Первые впитывают все это с молоком матери. Для них норма не подойти за книгой к шкафу, но призвать ее при помощи акция. Многие из них, кстати, совершенно не умеют готовить, да и вообще к так таковой жизни не приспособлены. Эдакие дети с золотой ложкой, только вместо ложки палочка. Отобрать оную, и все, абсолютный ноль, ни за себя постоять, ни денег заработать. Я, как ты понимаешь, не такой. Чистокровные снобы пренебрежительно зовут полукровкой, то бишь мать у меня типа могла. Вот только это не так, я специально проверил. В книгах четко указано, что полукровка – это дитя мага и не мага или же волшебного существа. Такое тоже бывает, у нас преподавателем по заклинаниям наполовину гоблин был. И нет, даже не спрашивай, как они там и что, не знаю и знать не хочу. Учитель он хороший, и уроки его я любил, но на этом и все. Из этого правила также есть исключения. Вейлы, к примеру, если родилась девочка и мать ее вейла, то девочка тоже вейла. Не бывает наполовину вейлы, на четверть вейлы и так далее. Ты можешь сколько угодно говорить, что да у меня бабушка. Если у нее была дочь и ты ее дочь, то ты вейла. Если же рождается мальчик, то он вейла рождены. Обычно такие женятся опять-таки на вейлах, на магах очень редко, но если все так, то его сын будет половина, четверть и так далее. А вот дочка родится, и опять-таки вейла, но только в первом поколении. Далее наследие начинает помаленьку угасать. Я одну такую семью знаю. Ох и снобы, да и с принципами у них. Но красавчики. Отец моего сокурсника на 1/4, то есть он внук вейла рожденного, так краше него в Магмире Англии не сыщешь, лицом что надо, жаль, что мозги и характер подкачали. Сын тоже из этой серии, хотя и не так элегантен, как папаня. Говнюк говнюком, но таки красивый, зараза. Что же до ребенка, родившегося от маглорожденной, то тут два сценария. Первый самый распространенный, она вышла за мага безродословной, то есть тоже первое или же второе колено. Малыш, соответственно, чистокровный в первом колене, то есть так называемая новая кровь. И второй, это если выйти за мага с родословной, у меня, к примеру, именно так. Мама моя, Лили Эванс, маглорожденная. Отец, Джеймс Карлус Поттер, чистокровный в 20 каком-то там колене, Сириус, крестный мой, как-то раз напился и лекцию прочитал. Как следствие, я также 20 плюс какое-то колено Поттер, чистокровный маг и все права и привилегии имею. Но это по науке. На практике же книжки умные читать, это западло, и как следствие, все смешано-перемешано. Кому надо, те знают, а остальным и так хорошо. Несут чушь направо-налево и выхаживают с гордо поднятой головой. Ты, мол, чистый, а ты, мол, нет. Расизмом попахивает. Согласен, и тем не менее я ведь тебе уже рассказывал. Это и есть разница между темными и так называемыми светлыми. Темные, они как бы так помягче, радикальные снобы. Вот, засилье маглокровок и прочие омрачающие их существование непотребства. Светлые, это на самом деле те, которые не темные, то есть ни мордой, ни рылом не вышли. Маглорожденные, полукровки и прочие нифига не именитые. Ни домов, ни мэнеров, зато гонору. Как пример, организованное моей бывшей школьной подругой общество говны. И не смейся, название не я придумал. Она так пыталась домовых эльфов освобождать. Они, видите ли, в рабстве, страдают и вообще это неправильно. Началось все с того, что она узнала про Добби, но там и вправду все плохо было. Он, Добби в смысле, был домовиком Малфоев, и относились они к нему в общем, жалкое было зрелище, но это все равно как если по одному бомжу судить всех жителей города. Ведь то, что кто-то один или даже не один разорился, вовсе не значит, что все живущие в этом городе бомжи и нищеброды. Так и здесь, в Хогвартсе, к примеру, самая большая колония этих существ в Британии, и на Добби они не так уж и похожи. Руки, ноги, голова, одежда и повадки вообще другие. Ее это не смутило, нет бы книжки умные почитать, но нет, куда нам, вперед, на баррикады. Как итог, домовики отказывались убираться в наших помещениях, так как она везде одежду специально для них раскладывала, а для них нет большего оскорбления, да и вообще одежда – это смерть. Они ведь, домовики, по сути, симбианты, и без волшебника или волшебного на худой конец дома им никуда – смерть. Помню, я как-то на кухню зашел, так они мне всем скопом жаловаться. Великий, мол, Поттер, защити от беспредела. В итоге я договорился с Добби, и он все, что она раскладывала, себе забирал. Ему было по боку. Он и так двинулся так, что хуже не было, а остальные его сородичи успокоились. Правда, когда Герми узнала, ругалась долго. Однако, столько всего интересного, и жизни все узнать не хватит. Не хватит, это точно, да и нужно ли? Я вот, как и говорил, работы не чураюсь, могу сам себе и приготовить, и помыть, и убрать. Магия оно, ясное дело, проще, но и вот это вот маленькое но. Маги, они же нередко до абсурда доходят. Ты вот представь, международное спортивное мероприятие. Сотни тысяч магов со всего мира, безопасность там, все дела. И полицейские, бегающие по лагерю болельщиков с увещеваниями, что, мол, пусть и в магловской, но тем не менее ночной сорочки по улицам не ходит. Я не шучу, сам видел. Тот маг заявлял, что он ее у маглов купил, и плевать ему, что это для сна, раз у маглов, значит, замаскировался. Я такое ни раз и ни два видел. И что смешно, они же почти так же, как мы, ходят. Мантию снять, и вместо студента Хогвартса перед тобой обычный школяр. Рубашка, жилетка форменная, брюки, ботинки, у девочек юбка и туфли соответственно. И на фоне этого ночная сорочка. Я, честное слово, так и не понял, почему у себя дома они одеваются нормально, а как к маглам за какой-нибудь потребностью, так обязательно клоунада, главное, чтобы в магловском магазине купленное. Прости, угу, так в общем и живем, точнее живут они, а я не с ними, я отдельно, потому как не по пути. Да, ты рассказывал, и вообще давай не будем о грустном, лучше покажи что-нибудь интересное, у тебя есть, я знаю, интересное, хаэма может, да, точно, думаю, тебе понравится. Я ведь говорил, что в школе играл в квиддич. Да, ты сказал, что это как футбол. Ага, только на метлах, ну и в общем. Кричер, тащи мою молнию. Пара секунд, хлопок, и перед Гарри материализовалась весьма элегантного вида метла. Было видно, что за ней регулярно ухаживают, полируют, ну, и по прямому назначению, судя по ее виду, ни разу так и не использовали. Все прутики один к одному, не царапинки. Вот, познакомься, это моя молния, 19 лет назад это был натуральный спорткар среди метел, самая быстрая в мире, самая в общем, круче нее еще несколько лет ничего не было. Затем скандинавы выпустили Слипнир, но он вообще для безбашенных, никаких тормозов и управления аж по 16 векторам, у моей молнии их всего 10. Что сейчас, честно, не знаю, а то, что надраенное, так это я пока в отгуле. В общем, стресс таким вот образом снимал. И как же на ней летать-то? Прости, конечно, но нигде не жмет, ничего не отсидел? Хороший вопрос, и нет, не отсидел. Там заклинание специальное, что-то на манер седла. Пока не сядешь, не поймешь. Хаэм, а ты не мог бы показать? Да легко, летать, правда, не проси тут банально негде, а в городе статут, все дела, произнес Гарри, решив произвести впечатление. Не стал оседлывать метлу с руки, как это делают все игроки, а опустил ее на пол и прямо как на первом уроке, протянув руку, властным, как и учила когда-то мадам Трюк, голосом скомандовал, вверх. Один неимоверно краткий миг, и идеально отполированное метловище само легло в протянутую над ним ладонь. Обычно профессиональные игроки так не делают, мы взлетаем с руки, но для тебя, как на уроке, как видишь, Команда вверх дает метле указание подняться на уровень руки своего владельца. Далее надо перекинуть ногу, ну примерно как-то вот так, пояснил параллельно весьма ловко оседлавший метловище Поттер. Ну и, собственно, отрыв. Повторю, я делаю, как на уроке, и игроки в квиддич так никогда не сделают. Выход на стадион находится на уровне приблизительно 4-5 этажа, и мы просто с руки оседлываем метлу и вылетаем на поле, принялся объяснять завивший примерно в метре от земли Гарри. При этом его ноги были поджаты так, как если бы опирались на невидимые стремена или что бы то ни было им подобное. Тонюсенькая для его габаритов метла и тем не менее держалась Гарри идеально и совершенно непринужденно, удерживая баланс. Смотря на него, можно было подумать, будто он в буквальном смысле вот так и родился. Смотришься великолепно, и у тебя очень хороший баланс. Ты не первая, кто это говорит. В Хогвартсе мне по этой теме все уши прожужжали, особенно на первом. Даже декан, и та отменилась. А заодно рассказала, что мой отец, оказывается, тоже летал, только он на позиции охотника был, я же за ловца играл. Охотник он, если кратко, как центр-форвард в футболе, главный в атаке и почти все голы забивает. Ловец же, это совсем не то. Моя задача, это отыскать затерявшийся где-то на поле золотой мячик с крылышками. Размерами он с грецкий орех, летает очень быстро, а потому и ловец носится на поле либо на молнии, либо на чем-то на нее похожем. В любом случае он всегда самый маневренный и самый быстрый. У меня, кстати, дома на Гримме есть один такой мячик, он старый и сломанный. Я его на первом матче поймал так, что он уже практически выдохся. Но крылышками все еще подергивает, если захочешь принесу, покажу. Конечно, в смысле обязательно покажи, интересно же. Полетать тоже было бы интересно, но если честно, то страшно немного, никак не пойму, как ты на это держишься то. Полетать, прости, пока не предлагаю, в квартире неудобно, да и опасно. У нее рывок с места, будь здоров. Если не передумаешь, то я попозже что-нибудь семейное приобрету, и тогда, если сядешь у меня за спиной, то это по идее сработает, я активирую и то, что ты не колдуешь, никак не скажется. Благодарю, я как-то не очень уверенно, немного смутившись его словам, ответила никак не ожидавшая каких бы то ни было разговоров о семье Элизабет, но за предложение спасибо, может быть позже, как можно вежливее отказалась от неожиданно посетившей любимого идеи Элизабет. То, как горели его глаза, было видно, что если и есть что-либо, способное увлечь его, помимо работы, то это, судя по всему, полеты. Что ж, будем учитывать, чай не мерзость какая. Мысленно поставила себе зарубку Элизабет и, дождавшись, пока не так, чтобы с охотой ее столь неожиданно оказавшийся магическим герой приземлиться, утащила онова в комнату. Глава 7. Пролетело 3 месяца, уже весь госпиталь так или иначе ставки делает. Тотализатор целый, как же такое-то действо и пропустить? Ставили вообще на все, влюбленный Поттер, это ведь нечто. То холодильник мороженым забьет, то еще чего не менее смешное отчебучит. Неделю назад, к примеру, узнать бы еще как, перекрасил Тревору его седан. Розовый такой стал, миленький, и все потому, что он и Тревор посмел к его лис подкатывать, на свидание дурак приглашал. Королева сердец его, естественно, послала, а вечером все увидели розовый седан. Был красивый, черный, навехонький, неделю как купленный. Стал розовый и миленький, и, что самое ужасное, никого это не волновало, и даже в техпаспорте и том указывалось, что розовый. В общем, скандал был знатнейший, и вроде бы как понятно же, что было-то по-другому, а ты пойди докажи, что по документам, что по факту розовый, и живи с этим как хочешь. Бедолага так орал, чуть в дурку не заехал, а народ ржет, ибо весело же. Узнавшая об этой через сутки Элизабет любимого едва не прибила, исправить, правда, так и не заставила, да и не вышло бы, так как заклинал машину Гарри от души и, что называется, на совесть. В общем, отмене сие колдунство не так, чтобы подлежало, только кузов менять, но тут дешевле машину новую уже покупать. Так целый месяц и ездил болезный, пока не продал и не купил себе новую, но на парковке госпиталя более не оставлял. Плевать, что бесплатное, на соседней платной за почти 500 фунтов в месяц парковался и даже так от каждого чиха вздрагивал, а первые пару недель еще и проверять бегал. Такие вот происшествия нет-нет да и сотрясали сонное царство рабочей обстановки отдельно взятого госпиталя. Правда, надо признать, что выходка с авто была единичная и в остальное было не столь резонансными. Шкафчик там не открывается, только фанкой ломать. Ботинки к полу приклеются, ну и так по мелочи. И так как каждый раз этому предшествовало что-либо происшедшее с королевой кардиологии, то все и вся знали кто, но доказать было нереально. В общем, жертвы страдали и мотали на ус, а более сознательная часть персонала гадала за новую пакость доставки делала. Элизабет поначалу не понимала, потом пыталась прекратить, а когда отчаялась, смирилась и сама в тотализаторе одна из первых участий принимала, да еще и идеи проказнику подкидывала. Нечестно скажите, а вот и нет, ибо нифиг, а то повадились тут с цветами да конфетами. Так и летело время, число умников поубавилось, и веселье потихонечку пошло на убыль. Старички перевелись, затихарились, а молодняк еще не прибыл. Вот только словно бы вышедший из некоего подобия спячки Поттер уже пообещал, что если что, то он не подведет. Обещал он, естественно, Элизабет, так как ей то вроде бы как можно, ну по крайней мере теоретически. Юридически при этом очень даже и нет, так как писавший статут в этом вопросе был неумолимый: сначала свадьба, а потом подарочек и никак иначе. Вот только по факту все, кроме совсем уж замшелых, на эту норму чихать хотели и, дабы не устраивать себе веселую жизнь, признавались так или иначе заранее, ну или же пару искали себе среди магов. Последнее, естественно, было наиболее частым, но, да и властям маг мира давно и надежно по хрену. И пока ты не выдашь чего-нибудь ну совсем уж прям эдакого, сиречь не попадешься, чихать им на все. Правила эти Гарри знал, уважал и всячески соблюдал, а потому ни разу не делал ничего такого, что не можно было бы объяснить простой немагической проказой. Машина не в счет, да и там он подстраховался, и в итоге получилось так, как если бы бедолага из урологии крышей поехал. Номер на тачке его, в правах, техпаспорте и вообще везде цвет также изменился на розовый. Как говорится, не кладите все яйца в одну корзину. А то, что в базе данных черный, так опечатка же, и сам себе кто-то там злой Буратино. Остальное же и вовсе внимания сильных мира сего не стоило. Ну прячется маг от камер под мантией, ну вскрывает он шкафчик недальновидного коллеги Аллахомарой. Саму проказу Гарри выполнял чисто по-магловски. У шкафчика, к примеру, банально заменил замок на соседский. Просто местами поменял, делов-то. Обувь неизменно приклеивал обыкновенным суперклеем. За всем этим как-то совершенно незаметно пролетело лето и подкрался очередной вот уже 33-й в его жизни октябрь. До Хэллоуина не дотянули всего ничего, и Элизабет, уже недели две как ходящая вокруг да около, наконец-таки пригласила знакомиться. Знакомство с родителями любимой, это и есть на деле самое сложное, и горе тому, кто этого не понял. Чего только не бывает и как только родители, а в особенности отцы, не творят. Деточка, дочушка, а ты, поганец, куда полез, кровиночка моя маленькая, неизбывна и до бесконечности. Элизабет, правда, уверяла, что Гарри не прав, что папа у нее просто супер и вообще бояться нечего, потому как она так сказала. К вечеру готовился как на войну, даже рубашку из ТТ надел. Продавцы в своем буклете уверяли, что она не испачкается и вообще в свежести не потеряет, дабы не ударить в грязь лицом. В общем, одевался Гарри как на войну, то есть на светский раут. Фрак разве что не нацепил, ограничился модным ныне пиджаком и галстук не надел, не по нутру ему было, сразу святочный бал вспоминался. 30 октября, почти что день всех святых, и он же в более узком кругу Самайн. Ну право же дело, что могло бы пойти не так, вот только если ты Гарри Поттер. Как следствие, нервничал молодой человек еще с утра. Несколько раз пытался пригладить прическу, но в конце решил, что и так пойдет, как раз перед стуком в дверь успел. Сели в машину и по навигатору доехали до места назначения. Уютный пригород Лондона, очень похожий на тот, в котором он сам когда-то вырос, но более респектабельный, классом повыше. Но, да и сравнивать Тисовую 4 и Парковую 16 было не слишком уместно. Через дорогу начинается парк, наверное, поэтому и Парковая, а может, еще почему, неважно. По крыше машины немилосердно лупил дождь, хотя по прогнозу ничего подобного не было. Тяжело вздохнув, Гарри открыл двери, как и положено бесстрашному рыцарю. Выбрался из машины, раскрыл зонт и, обойдя спереди, подал руку в уже открывшуюся пассажирскую дверь. До крыльца, можно сказать, практически бежали. Дорожки не видно, все в воде, но вот вожделенное крыльцо укрыло их обоих от льющегося с небес потока. И пока совершенно по-могловски отряхивающийся Гарри вновь попытался привести себя в хоть какой бы то ни было порядок, Элизабет нажала на звонок, тем предупреждая родителей о том, что они пришли. Понятное дело, что мистер и миссис Розс были предупреждены заранее, но вот они оказались в прихожей. Оказавшийся чуть впереди Гарри успел принять немного намокший плащ Элизабет и теперь искал, куда бы его пристроить. Именно в этот момент в дверях и появился мистер Росс. Леди немного запаздывала, но да женщинам простительно. Вот только то, что произошло дальше, было совершенно неожиданно. Секунд, быть может, пять мужчина смотрел на неуверенно улыбающегося мужчину. Было в его облике что-то неуловимо знакомое, болезненное и давящее. Полыхнула совершенно неожиданная ярость, просто бешенство, но пожилой врач человеком был интеллигентным и попытался сдержаться. Подошла Мелания и включила забытый всей компанией свет, миг вспышки и наконец узнавание, и перед пожилым врачом, как наяву, оказался Аврор Поттер, сухим голосом сообщавший о гибели доченьки. Полный равнодушия, едва заметно улыбающийся чему-то своему от его задания далекому, Аврору явно не было дела до их горя, возможно, спешил Домрый, а может быть, еще что, неважно. Важно то, что снова, как и много лет до, он стоял перед доктором, стоял и едва заметно улыбался. И сейчас, не увидев в первый момент Лиззи, ослепленный резанувший по уже привыкшим к полутьме глазам вспышкой зажегшегося в прихожей света, доктор Росс почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Не желая услышать о гибели своего ребенка вновь, он закричал раньше, чем понял. «Не смей открывать рот, тварь, сволочь, убийца, вон отсюда, вон». Гарри почти неосознанно, можно сказать рефлекторно, на инстинктах, вбитых еще в детстве, отметил, как изменяется лицо отца Элизабет, как на нем появляется непонятно как возможное узнавание, а потом и ненависть. Понять, чем именно мог вызвать подобное, так и не успел. Эта ненависть, возможно, доктор Росс смог знать кого-то, кого Гарри не спас, быть может, кого-то из погибших в битве за Хогвартс, быть может, где-то еще, это неважно, он виноват, он не спас, не защитил, слишком поздно выполнил то, для чего он был рожден, но даже это и то по-правильному не сумел. Он ведь живой, они нет, а он да. Две авады и все нипочем, остальным и меньшего хватало. Все краски померкли в один растянутый неимоверно короткий миг. Он вновь оказался там, где лежали все те, кого он не спас. Перед глазами встали ряды тел, плачущие матери, панихида у мемориала. Они все будто показывали на него пальцем. «Это ты, ты виноват», отдавалось где-то в глубине. Грустная, будто бы неживая улыбка тронула губы, механически развернулся и, будто бы робот или же подвергшийся неумелому империя, сделал несколько шагов наружу, сбежал по крыльцу, оказываясь под дождем. Голосов стало больше, они выли, заливались слезами, спрашивали, звали его, хотели знать, как он посмел выжить, почему их нет, почему они, дети, не вернулись домой, а он живет, дышит, любит. Они звучали громким, переходящим в какофонию едва различимых звуков хором, перешедшим на надрывный набат. О том, что схватился за голову и со сдавленным стоном падает на залитую водой траву аккуратно подстриженного газона, Гарри не знал. Вдали послышался гудок Хогвартс-экспресса. Поезд будто звал его, приветливо обещая веселую и, может быть, даже в какой-то степени спокойную поездку, и Гарри шагнул вперед, на платформу. А в реальном мире на глазах ничего не понимающая Элизабет на заливаемую потоками воды лужайку безумно медленно падал ее любимый. Он снова оказался на вокзале Кингс-Кросс, но на этот раз там было совершенно пусто. Не было ни Дамблдора, ни даже огрызка Тома, что в прошлый раз корчился под одной из лавок. Тишина, лишь медленно и совершенно бесшумно подъезжающий к перрону знакомый по школьным годам экспресс. Когда-то он приносил счастье, надежду, затем избавление, а под конец обреченность, апатию и уныние. Что будет сейчас, Гарри не знал, да и не хотел знать, он попросту не достоин этого самого знать, да и зачем бы ему. Так и сидел, дисциплинированно дожидаясь полной остановки прибывающего поезда, но вот тот натужно дрогнул и наконец встал. Признаться, Гарри никогда не думал, что это происходит так долго, непозволительно, как ему теперь показалось, медленно. «Тоже мне, экспресс», — подумал Гарри и на миг поймал себя на том, что не очень-то и хочет, не хочет садиться, но миг прошел, и он, как и много раз до этого, поднялся и направился к приветливо распахнутым дверям одного из вагонов. Уже собирался занести ногу на ступеньку, как откуда-то сзади сдавленно и приглушенно послышался чей-то зов. Что-то или же все-таки кто-то звал его, просил не уходить. Этот голос был то четким, то приглушенным, словно бы испорченный станционный репродуктор, вещающий о предстоящем маршруте и станциях, ожидающихся на пути. Только в этот раз его использовали не по прямому его назначению. Совершенно неожиданно стало любопытно, кто бы это мог быть, кто оказался столь храбрым или же, наоборот, недальновидным и безрассудным, что ради этой сейчас казавшейся ему не слишком уместной шутки пробрался в вокзальную радиорубку. На миг юноша вновь обернулся и посмотрел на вмиг будто бы потерявший всю свою привлекательность экспресс. Интерес узнать личность хулигана пересилил. Гриффиндорец он или нет экспресс, а что экспресс, время отправления еще не пришло. Развернулся и внезапно с удивлением понял, что голос говорившего принадлежал Элизабет. Это было странно, и на его лис совсем не похоже. Хулиганить это вовсе не про нее. Скорее уж это к нему, и тем не менее здесь и сейчас именно она непонятно зачем просила его вернуться и не делать чего-то. Чего именно, было не разобрать. Именно в этот момент голос вновь и вновь становился нечетким, слова неразборчивыми. Оставалось только одно имя. Гарри, его имя, так назвала его мама, и сейчас его вновь зовут. Куда и зачем было уже не важно. Важным было только имя, его имя и то, что его зовут. Он ведь гриффиндорец, а гриффиндор своих не бросает, и если кто-то зовет, то надо обязательно идти. А что, если ей нужна помощь? Вдруг она попала в беду? Шальная мысль, будто бы выстрел, пронзила самое сердце, и окончательно забывший о совершенно поблекшем за его спиной экспрессе мужчина бросился к выходу. На то, чтобы просто отмереть, потребовалось с десяток секунд, десяток мучительных в своем постепенно приходящем вместе с их истечением пониманием, и нет, она так и не поняла, просто бросилась по ступеням вниз, туда, где несколькими секундами ранее столь неожиданно отреагировавший на не менее неожиданные действия отца любимый упал, лицом вниз, в воду и грязь. Он может банально захлебнуться, стрельнуло где-то на задворке сознания, но стоило оказаться рядом, как это было уже неважным. Любимый не дышал, а проверка пульса показала полное его отсутствие. Краткий, невообразимо короткий миг паники, и дипломированный врач-кардиолог уже принялась за СЛР-1, руки сами встали в позицию и словно по учебнику. 15-1, 15-1. «Папа, да помоги же ты!» — в отчаянии закричала понимающая, что одна попросту не справится, Элизабет. Подействовала, и наконец отмерший пожилой кардиолог также сбежал вниз. Здесь и сейчас перед ним не было никакого Поттера. Был только лишь нуждающийся в его помощи пациент, не больше и не меньше. На двоих спустя примерно 3 минуты им таки удалось, и лежащий на траве мужчина, судорожно дернувшись, вздохнул. Лишь в этот миг не позволявшая себе до этого эмоций девушка позволила им вырваться, ласково погладила любимого по волосам и с облегчением прошептала ему практически на ухо: «Живи, ты должен жить». Во время реанимации все это было лишним, мешающим, и лишь с приходом отца она время от времени прерывалась и звала его, параллельно прикладывая ухо к груди в надежде услышать такое знакомое по их вечерним посиделкам мерное, почти убаюкивающее в такие моменты биение. Только после этого на счет 3 они вдвоем подняли насквозь промокшего и, как оказалось, неимоверно худущего парня и наконец занесли его в дом. Как оказалось, там их уже ждали Мелания Росс, даром что психиатр, ко всему приготовилась. Разложила диван в гостиной, благо он оказался раздвижным. Принесла все необходимое для подготовки системы вливания, а также весьма, надо признать, что расширенную по своему составу аптечку. Даже стетоскоп не забыла и, стоило Элизабет оказаться поблизости, попросту надела его ей на шею.